Издательство «Эксмо». Форт Мэддокс Форт. Конец парада. Каждому свое. Часть первая. Глава первая. Двое молодых людей из класса государственных служащих сидели в безупречно оборудованном пассажирском вагоне. Поскрипывали кожаные ремни безопасности, сияли девственной чистотой зеркала под новенькими багажными полками. Пухлое сиденье украшал сложный узор в виде миниатюрных драконов, специально разработанный геометром из Кёльна. В купе приятно пахло лаком и чистотой. Механизм работал надежно, как британская биржа ценных бумаг, подумал Тидженс. Поезд шел быстро, однако качнись он или подпрыгни на стыке рельсов, кроме поворота на Тонбридж или стрелок в Ашфорде, где подобные недоразумения вполне ожидаемы и позволительно, Макмастер обязательно написал бы жалобу в железнодорожную компанию, возможно, сразу в «Таймс». Дело в том, что их класс правил не только недавно созданным имперским департаментом статистики под руководством сэра Реджинальда Инглби, но и миром в целом. Поэтому, встретив нерадивого полицейского, невежливого носильщика, тускловатый уличный фонарь или узнав об огрехах социальных служб, либо беспорядках за рубежом, государственный служащий незамедлительно принимал меры, возмущаясь в непринужденной манере выпускника престижного колледжа или строча в «Таймс» гневные «Покуда» и «Доколе». Еще они писали в авторитетные, поныне здравствующие журналы, охватывая вниманием нравы, искусство, дипломатию, внешнюю торговлю империи, а также личную жизнь покойных политических деятелей и литераторов. Макмастер уж тот точно принял бы меры. Насчет себя Тидженс не был так уверен. Вышеупомянутый Макмастер сидел перед ним. Небольшого роста, типичный вик с аккуратной острой бородкой, какие иногда носят некрупные мужчины, чтобы подчеркнуть и без того яркую индивидуальность. Жесткие черные волосы, нещадно зачесанные металлическим гребнем, острый нос, крепкие ровные зубы, идеально отглаженный воротничок, галстук, подобранный под цвет глаз. Тидженс знал, что это не случайность. Стальной с черными крапинками и перехваченный золотым кольцом. Виги. С английского «Викс» — старинное название британских либералов и созданное ими в 1780-е годы политической партии. В XVIII-XIX веках «Виги» считались партией торгово-промышленной буржуазии в противоположность «Тори» — партии земельной аристократии. Какого цвета его, собственно, галстук Тидженс не помнил. Он только на минуту, поймав кэп, заехал из конторы в их комнаты, надел свободный костюм и мягкую рубашку, быстро, но методично упаковал массу вещей в огромную дорожную сумку, намереваясь закинуть ее в багажный отсек. Тидженс терпеть не мог, чтобы кто-то трогал его вещи. Никогда не позволял горничной жены его собирать, морщился, когда его сумку брали носильщики. Будучи убежденным Тори, он не любил переодеваться — поэтому сидел в купе в больших коричневых ботинках для гольфа с высокими рантами и шипами, подавшись вперед на краешке кожаного сиденья, положив огромные белые ладони на широко расставленные колени и пребывая в глубокой задумчивости. Макмастер, напротив, откинулся на спинку, сосредоточенно и даже хмуро изучая нескрепленные между собой листы с печатным текстом. Тидженс знал, что это важный момент для Макмастера. Он проверял гранки своей первой книги. Литература для Макмастера была вопросом сложным и многогранным. К примеру, когда его спрашивали, писатель ли он, Макмастер, смущенно пожимая плечами, отвечал интересующейся даме, мужчины не задавали подобных вопросов, очевидно, состоятельному человеку, «Нет, что вы», и добавлял, скромно улыбаясь, «Писатель — это громко сказано». «Так, балуюсь на досуге. Наверное, критик? Да, пожалуй, меня можно назвать критиком». Тем не менее, Макмастер часто вращался в гостиных с длинными шторами, голубым фарфором и обоями в крупный цветок, где собиралась творческая богема. Там подобные знаки внимания он считал заслуженными и принимал спокойно. Однако же, если похвала исходила от сэра Реджинальда, благодарил: «Вы очень добры, сэр Реджинальд». Сиджин считал, что друг в обоих случаях ведет себя сообразно обстоятельствам. Макмастер был слегка выше Тирджинса по службе и, возможно, слегка старше. Точный возраст, а также и детали происхождения товарища Тирджинс не выяснял. Макмастер с его шотландским выговором и умением поддержать беседу был вполне желанным гостем на популярных домашних приемах. Он авторитетно рассуждал о Боттичелли, Россетти и ранних итальянских мастерах, которых именовал самоучками, и хотел, чтобы его уважительно выслушивали. Тирджинс не раз встречал Макмастера на этих приемах и ничего не имел против. Поскольку эти собрания, хоть и не являлись высшим обществом, были необходимой ступенью на долгом и сложном карьерном пути высокопоставленного чиновника. Сам Тирджинс, будучи совершенно равнодушен к должностям и положению в обществе, поощрял, хоть и не без иронии, устремления друга. Дружба их была странной, но именно странные дружеские связи зачастую бывают прочнее других. Сам Тирджинс, младший сын йоркширского землевладельца, всегда имел все лучшее, к чему стремится любой высокопоставленный чиновник. Он не был честолюбив, однако все эти вещи в типично английской манере приходили к нему сами собой. Тирджинс мог позволить себе не задумываться о том, как он одевается, где бывает и что говорит. Мать выделила ему небольшой личный доход, к которому прибавилось жалование в имперском департаменте статистики, и женитьба на состоятельной женщине. Как истинный тори, он в совершенстве владел искусством тонкой насмешки, что добавляло ему уважение в обществе. Ему было 26, но, будучи очень крупным, по-йоркширски простоватым и слегка небрежным, он выглядел старше своих лет. Начальник Тирджинса, сэр Реджинальд Инглби, всегда внимательно выслушивал его мнение об общественных тенденциях и их отражении в статистике. «Вы ходячая энциклопедия, Тирджинс!» — восклицал он порой. Тирджинс предполагал, что Макмастер — сын священника. Впрочем, он мог с таким же успехом оказаться сыном купарского лавочника или эдинбургского носильщика, шотландцев не разберешь. Купар. Город в области Файф, Шотландия, когда-то был оживленным рыночным центром. Поскольку Макмастер о своем происхождении упорно молчал, люди, приняв его в свой круг, переставали задаваться этим вопросом. Тирджинс всегда принимал Макмастера. В школе Клифтона, в университете Кембриджа, в конторе на Чансери-Лейн и в их комнатах в квартале Грейс-Инн. Грейс-Инн. Грейс-Инн — почетное общество одной из четырех юридических заведений судебных иннов Лондона, архитектурно представляет собой квартал с внутренними дворами, жилыми корпусами, учебными залами, библиотекой и юридическими канцеляриями. Он питал к другу глубокую привязанность и даже благодарность. Макмастер, по всей видимости, разделял его чувства. Во всяком случае, старался быть полезным. Работая в казначействе личным секретарем сэра Реджинальда Инглби, Макмастер расхвалил начальнику многочисленные таланты Тирджинса, на тот момент оканчивающего университет. Сэр Реджинальд как раз искал сотрудников для своего детища, нового департамента, поэтому с готовностью взял Тирджинса на роль третьего заместителя. Зато местом в казначействе у сэра Томаса Блока Макмастер был обязан отцу Тирджинса. Если на то пошло, семья Тирджинсов, а точнее мать, выделила небольшую сумму, чтобы помочь Макмастеру окончить Кембридж и обосноваться в столице. Он выплатил часть долга, а также предоставил Тирджинсу комнату в своих апартаментах, когда тот, в свою очередь, приехал в Лондон. Молодой шотландец вполне мог принять помощь, не оскорбившись. Поэтому Тирджинс, заглянув как-то утром к своей добросердечной и благочестивой матушке, сказал: «Помните Макмастера, мама? Ему нужно немного денег до конца учебы». «Хорошо, дорогой, сколько?» — ответила та. Будь на месте Макмастера англичанин, подобная услуга подчеркнула бы классовое неравенство, но с шотландцем такой проблемы не возникало. В тяжелый период, 4 месяца назад жена Тирджинса сбежала за границу с любовником, Макмастер стал для него неоценимой опорой. Кристофер Тирджинс привык жить, почти не выражая эмоций, по крайней мере, словами. Он считал, что о чувствах не следует говорить, а, возможно, и задумываться не стоит. Верно убеждениям, он почти не осознавал собственных эмоций после побега жены, а обсуждение данного события ограничилось двумя десятками слов. Большинство из них было обращено к отцу, высокому и статному джентльмену с седыми волосами и прекрасной осанкой, который будто невзначай заглянул в гостиную Макмастера в Грейс-Инн и после пятиминутного молчания спросил: «Подашь на развод?» «Нет, только мерзавцы так поступают с женщиной», — ответил Кристофер. Мистер Тидженс другого не ожидал. Помолчав еще немного, он добавил: «Позволишь подать на развод ей?» «Если пожелает, надо подумать о ребенке». «Оформишь единовременное пособие на сына, если она не устроит сцену?» «Что ж», — закончил разговор мистер Тидженс. «Твоя мать чувствует себя прекрасно», — сообщил он через некоторое время. «Самоходный плуг никуда не годится. Я буду ужинать в клубе». «Можно привезти Макмастера, сэр? Вы обещали его представить». «Приводи, там будет старый генерал Фолиот. Он его поддержит. Надо бы их свести». И ушел. Тидженс считал отношения с отцом почти идеальными. Они словно состояли в эксклюзивном клубе для двоих, понимая друг друга без слов. Отец провел много времени за границей, прежде чем унаследовать поместье. Всегда запрягал четверку лошадей, когда ехал через вересковые пустоши по делам в ближайший промышленный городок, почти полностью принадлежавший ему. В главном доме усадьбы Гроуби табачного дыма никогда не было. Каждое утро главный садовник оставлял для мистера Тидженса 12 набитых трубок в розовых кустах на выезде. Он выкуривал их в течение дня. Мистер Тидженс сам управлял хозяйством на значительной части своих земель. Представлял округ Холдернес в парламенте с 1876 по 1881 год, но не стал выдвигать свою кандидатуру после перераспределения мест. Покровительствовал 11 приходам, изредка охотился верхом с собаками, довольно регулярно стрелял дичь. Кроме Кристофера у него было еще 3 сына и 2 дочери, и ему недавно исполнился 61 год. На следующий день после побега жены Кристофер позвонил своей сестре Эффи. «Возьмешь Томми на какое-то время, я отправлю с ним Маршан. Она заодно присмотрит за твоими младшими, так что ты сэкономишь на прислуге, а я оплачу их проживание и дам немного сверху». Голос сестры из Йоркшира ответил: «Конечно, Кристофер». Эффи, жена викария, в приходе недалеко от Гроуби, уже родила нескольких детей. Макмастеру Тиджин сказал: «Сильвия сбежала от меня с этим типом Перроуном». На что Макмастер ответил: «Хм». Тиджинс продолжил: «Я сдаю дом и отправляю мебель на склад. Томми поедет к моей сестре Эффи, Маршан с ним». «Тогда тебе нужны твои комнаты», — заметил Макмастер. Он занимал целый этаж в одном из зданий Грейс-Инн. После женитьбы Кристофера продолжал жить там один, не считая слуги, который переехал с чердака в спальню Тидженса. «Если можно, я заеду завтра вечером. Ферренс как раз успеет переселиться обратно на чердак», — сказал Тидженс. Этим утром за завтраком Тидженс получил письмо от жены после ее 4-месячного отсутствия. Она без малейших признаков раскаяния сообщала, что хотела бы вернуться. Перроун и Британь ей надоели. Тидженс поднял глаза на Макмастера. Тот тем временем уже привстал со стула, глядя на приятеля расширившимися синими глазами с остальным отливом, и бородка его мелко подрагивала. Когда Тидженс заговорил, рука Макмастера была уже на горлышке хрустального графина бренди на деревянном подносе. «Сильвия хочет вернуться», — сказал Тидженс. «Бренди?» — предложил Макмастер. Тидженс отказался, было по привычке, но передумал. «Да, пожалуй, рюмочку». Он заметил, что графин дребезжит о краешек стакана. Очевидно, у Макмастера дрожали руки. Макмастер, не оборачиваясь, спросил: «Примешь ее обратно?» «Вероятно». От бренди у Тидженса приятно потеплело в груди. «Выпей еще», — предложил Макмастер. «Да, спасибо», — согласился Тидженс. Макмастер вернулся к завтраку и чтению писем. Тидженс тоже. Ференс, убрав тарелки из-под бекона, водрузил на стол серебряное блюдо на водяной бане с яйцами пашот и морским окунем. После довольно продолжительного молчания Тидженс произнес: «Да, в принципе, я намерен ее принять. Однако мне нужно дня три, чтобы все хорошо обдумать». Тидженс, казалось, не испытывал никаких чувств по поводу происшедшего. В голове крутились вызывающие фразы из письма. Впрочем, так даже лучше, хотя бы честно. Брэнди не поменяла направление его мыслей, но уняла дрожь. Макмастер сказал: «Поедем в рай на поезде в 11:40. Начнем партию после чая, ведь дни сейчас длинные. Я хочу заглянуть к одному священнику неподалеку. Он помогал мне с книгой». «Твой поэт водил знакомство со священниками?» «Ну да, разумеется. Дюшмен, не так ли?» Макмастер продолжил: «Заедем к нему в половине третьего. Для сельской местности вполне прилично. Посидим до четырех, кэп отпускать не будем. К пяти будем у первой метки. Если игра пойдет хорошо, останемся на следующий день. Во вторник в Хайт, в среду в Сануич. Или останемся на три дня в рае». «Я бы не хотел сидеть на одном месте», — сказал Тидженс. «Нам еще надо свести статистику по Британской Колумбии. Сейчас возьму кэп и поеду в контору. 1 часа и 12 минут мне хватит. Тогда Северная Африка будет готова для печати. Еще только 8:30». «Ой, ну что ты, тебе сейчас не до того», — забеспокоился Макмастер. «Я договорюсь с сэром Реджинальдом о нашей отлучке». «Ни в коем случае», — возразил Тидженс. «Инглби будет доволен, если ты сообщишь ему, что все готово. Я как раз закончу к 10, и когда он придет, ты вручишь ему отчет». «Ты необыкновенный человек, Крисси!» — воскликнул Макмастер. «Гений, да и только!» «Кстати», — откликнулся Тидженс, — «я вчера после твоего ухода взглянул на бумаги и запомнил основные показатели. Подумал о них перед сном. Кажется, ты переоценил отток населения в Клондайк в этом году. Перевалы открыты, однако почти никто не уходит. Я сделаю пометку на этот счет». В экипаже он добавил: «Прости, что вмешиваю тебя. Надеюсь, моя ситуация никак не отразится на тебе и твоем положении в департаменте». «Не отразится», — успокоил Макмастер. «В конторе уверены, что Сильвия уезжала за границу ухаживать за миссис Саттер-Уайт. Что до меня, я...» Он сжал мелкие крепкие зубы. «Я б на порог не пустил нахалку, клянусь богом, мало она тебе крови попортила». По дороге Тидженс размышлял, глядя в окно. Теперь понятно. Несколько дней назад в клубе один из приятелей Сильвии вдруг выразил надежду, что миссис Саттер-Уайт, ее мать, чувствует себя лучше. «Ясно, миссис Саттер-Уайт уехала за границу, чтобы прикрыть Сильвию. Она разумная женщина, хоть и змея», — сделал вывод Тидженс. Экипаж мчался по полупустым улицам. Для правительственных кварталов утро было ранним. Копыта гулко цокали по мостовой. Тидженс, как истинный джентльмен, предпочитал конный транспорт. Что думают о нем окружающие, он не знал. Интересоваться их мнением ему было мучительно, непреодолима лень. Последние несколько месяцев он составлял сводную таблицу ошибок в последнем недавно вышедшем издании британской энциклопедии. Даже написал об этом статью для научного ежемесячного журнала. Статья получилась чересчур язвительной, и читатели ее не оценили. Автор окатил презрением всех пользователей справочной литературы, впрочем, настолько тонко, что никто не принял критику на свой счет, кроме, пожалуй, Макмастера. А сэр Реджинальд и вовсе порадовался, что под его началом работает молодой человек с незаурядной памятью и энциклопедическими знаниями. Тидженс был погружен в приятное занятие, как в долгую дрему. Теперь пришлось спуститься на землю. «А как в конторе смотрят на то, что я в 29 лет порушил установленный порядок? Я больше не буду снимать дом». «Считается, — пояснил Макмастер, — что жизнь на Лоун-стрит плохо сказалась на здоровье миссис Саттер-Уайт. Неполадки с канализацией. А сэр Реджинальд, скажу я тебе, полностью и решительно одобряет твой выбор. Он считает, что молодым сотрудникам не стоит селиться в дорогих домах в престижных районах». «К черту сэра Реджинальда», — откликнулся Тидженс, а после добавил: «Впрочем, он, наверное, прав. Спасибо. Это все, что я хотел знать. Не хочется все же прослыть рогоносцем, ведь это позор. Впрочем, заслуженный. Надо лучше следить за женой». «Нет-нет, Криси!» — бурно запротестовал Макмастер. Тидженс продолжал. «Высокое государственное ведомство похоже на школу. Там могут не потерпеть человека, от которого сбежала жена. Помнится, в Клифтоне все возмущались, когда руководство решило принять первого еврея и первого негра. «Не продолжай!» — взмолился Макмастер. «Был один помещик», — продолжил Тидженс. «Его земля граничила с нашей, по имени Кондор. Жена ему постоянно изменяла. Месяца на три в год сбегала с новым любовником. Кондор и пальцем не шевелил. Нам тогда казалось, что это плохо отражается на Гроуби и окрестностях. Его, не говоря уже о ней, было неловко звать в гости. Страшное дело. Все знали, что младшие дети не от Кондора. Какой-то бедняга, женившись на младшей дочери, тоже оказался в опале. Их дом обходили стороной. Несправедливо и неразумно, без сомнения. За это в обществе и не любят рогоносцев. Они заставляют приличных людей быть несправедливыми и неразумными». «Но ведь ты же не позволишь Сильвии?» — забеспокоился Макмастер. «Не знаю, право», — замялся Тидженс. «Как я ей помешаю? Если разобраться, старина Кондор вел себя мудро. Подобные несчастья — кара Господня. Порядочный человек должен принять. Если женщина не хочет развода, надо терпеть». И, конечно, начнутся сплетни. Сейчас все обошлось, благодаря тебе и, полагаю, миссис Саттервайт. Но ведь вы не всегда будете рядом. Или же я встречу другую женщину? Задумался Макмастер. И что тогда? Тиджин сказал. Не знаю. Потом нельзя забывать о маленьком Аболтусе. По словам Маршан, он уже приобрел йоркширский акцент. Если бы не ребенок, вздохнул Макмастер, ты был бы более свободен в выборе. «Да», — ответил Тидженс. Расплачиваясь с возницей у серых каменных ворот с высокой остроконечной аркой, он сказал, «Ты стал класть кобыле меньше лакрицы в мешанку. Я же говорил, сразу лучше пойдет». Возница, потная и красная, в блестящем цилиндре и шерстяном пальто с горденьей в петлице, откликнулся. «Все-то вы замечаете, сэр». Начищенные чемоданы и портфели для бумаг Макмастера аккуратной стопкой лежали на полке, а Тиджин собственноручно забросил свою огромную сумку в багажный отсек. Макмастер поглядывал на друга. Для Макмастера это был великий день. Он держал перед глазами первые оттиски своей книги, будущий маленький изящный томик, маленькие страницы, черный шрифт. Волнующий запах типографской краски, еще влажные на ощупь листы. В белых, коротковатых, всегда холодных пальцах он сжимал маленькую золотую ручку, приобретенную специально для финальных правок. Ручка еще ни разу не коснулась листа. Макмастер давно предвкушал наслаждение, почти единственное чувственное удовольствие, доступное ему уже много месяцев. Делать вид, что ты аристократ, располагая скудными средствами, — дело нелегкое. А упиваться собственными фразами, радоваться тонкой иронии, ощущать прелесть гармонично сдержанного слога — ни с чем не сравнимое и, к тому же, дешевое удовольствие. Он наслаждался даже своими, как он скромно выражался, статейками о философии или личной жизни Карлайла или Миля и развитии торговли между колониями. А тут целая книга. Томас Карлайл. Годы жизни 1795-1881. Британский писатель, публицист, историк и философ шотландского происхождения. Джон Стюарт Милль, годы жизни 1806-1873, английский философ, экономист и политический мыслитель, один из ведущих представителей либеральной философии XIX века. Книга, по его расчетам, должна была укрепить его позиции. В департаменте работали в основном урожденные аристократы, не слишком дружелюбные. Последнее время появилась довольно густая поросль юнцов, получивших место благодаря заслугам или пронырливости. Эти завидовали повышениям, внимательно отслеживали родственные протекции и прибавки к жалованию, шумно клеймили фаворитизм между собой, разумеется. Юнцов он демонстративно игнорировал. Близкая дружба с Стидженсом делала его почти урожденным, а его любезность, он старался быть любезным и услужливым, почти всегда обеспечивала защиту сэра Реджинальда от нападок сослуживцев. Статейки уже позволили ему заметно приосаниться, книга тем более повысит статус. Он станет не просто Макмастером, а критиком, авторитетом. Высшее ведомство вовсе не прочь иметь в своих рядах выдающихся людей, и против их повышения никто не возражает. Сэр Реджинальд Инглби, который не является любителем литературы и ничего, кроме отчетов, не читает, не применит отметить, с каким почтением принимают его сотрудника миссис Лимингтон, миссис Кресси и даже достопочтенная миссис Делему. И тогда... С легким сердцем поспособствует молодому, упорному и литературно одаренному сотруднику. Макмастер уже видел протянутую руку помощи. Сын очень бедного служащего судоходной конторы в захолустном шотландском портовом городке, Макмастер очень рано определился с карьерой. Выбор между героями произведений мистера Смайлса, крайне известного во времена детства Макмастера, и более интеллектуальными занятиями, доступными бедному шотландцу, оказался предельно прост. Сэмюэль Смайлс. Годы жизни 1812-1904. Шотландский писатель, реформатор и пропагандист самосовершенствования. Герои произведений Смайлса — простые люди, которые своим трудом и упорством пробиваются наверх в практических материальных сферах. Допустим, мальчишка-забойщик может вырасти до владельца шахты, зато упрямый, одаренный и неутомимый шотландский парень, медленно, но неуклонно идущий по стезе образования и общественной деятельности, обязательно добьется признания, почета и молчаливого восхищения окружающих. Между «может» и «обязательно добьется» Макмастер выбрал мгновенно. К настоящему моменту он уже уверился в том, что, следуя выбранному пути, к 50 годам получит звание и задолго до этого достаток, собственную гостиную с хозяйкой, которая, способствуя его скромной славе, будет ходить по комнате среди лучших умов эпохи, милая и преданная, живое свидетельство его хорошего вкуса и успешности. В себе он не сомневался, лишь бы не стряслось беды. Беды, как известно, постигают мужчин из-за алкоголя, банкротства и женщин. Первые два порока ему не были свойственны, хоть его расходы имели обыкновение слегка превышать доходы, и он вечно был немного должен Стидженсу, к счастью, тот располагал средствами. А вот что касается женщин... В жизни Макмастера их отчаянно не хватало, и теперь, когда пришла пора, разумеется, с осторожностью, озаботиться поисками законной супруги, он опасался, что именно из-за хронической нехватки сделает чересчур поспешный выбор. Он с точностью до мелочей знал, какая именно женщина ему нужна — высокая, грациозная брюнетка в струящемся платье, страстная, но сдержанная, с правильными чертами лица, вдумчивая и приветливая. Он уже слышал шуршание ее одежд. А влекло его порою до полной потери разума и речи к румяным и пышногрудым хохотушкам за прилавками, спасал от сомнительных связей только Стидженс. «Брось», — говорил он, — «не связывайся с этой девицей. Купишь ей табачную лавку, а месяца через три она тебе плешь проест. К тому же у тебя денег не хватит». Макмастер, уже воспевший свою горянку Мэри в стихах, пару дней клял Стидженса, на чем свет стоит, именуя бесчувственным чурбаном. Горянка Мэри. Отсылка к стихотворению шотландского поэта Роберта Бёрнса «Горянка Мэри», написанному в 1792 году. Однако сейчас благодарил Бога за такого друга. Благодаря Стидженсу он в свои без малого 30 безупречно здоров и не обременен никакими обязательствами. А вот себя Стидженс не уберег. Макмастер с любовью и беспокойством поглядывал на гениального младшего товарища. Тидженс угодил в западню, жестокую ловушку, расставленную самой ужасной женщиной на свете. Макмастер вдруг понял, что упивается безупречной гладкостью своего текста меньше, чем предполагал. Он с воодушевлением взялся за первый параграф. Отметил, что издатели угодили ему со шрифтом. В какой ипостаси мы бы не рассматривали его, как художника, создающего загадочную, чувственную и в то же время точную красоту форм, как поэта, сплетающего слова в мелодичные, раскатистые и полнокровные строки, столь же красочные, как его полотна, или же как философа, черпающего озарение в тайнах великих мистиков, Габриэль Чарльз Данте Россетти, герой сей скромной монографии, без всякого сомнения оказал глубокое влияние на нашу цивилизацию, отразившееся и на внешних проявлениях, и на более глубинных процессах, и на повседневной жизни современного общества. Данте Габриэль Россетти. Годы жизни 1828-1882. Английский поэт, переводчик, живописец и художник-иллюстратор. Один из главных представителей братства прерафаэлитов. Не испытывая должного наслаждения, Макмастер пролистал предисловие и уставился на абзац в середине третьей страницы. Глаза его бесцельно блуждали по строкам. Герой всего повествования родился в западно-центральной части метрополиса тех лет. Слова будто потеряли всякий смысл. Вероятно, он еще не отошел от утренних событий. За завтраком поверх края кофейной чашки Макмастер заметил в дрожащих пальцах Тидженса серо-голубой листок, исписанный жирным размашистым почерком этой ненавистной ведьмы. Тидженс уставился на Макмастера с выражением, которое приписывают баранам перед новыми воротами. «Какое у него было лицо! Землистое!» Искаженная серая маска с острым треугольником носа. Макмастер задохнулся, как от удара под дых. Он подумал, что Тидженс попросту сошел с ума. Впрочем, наваждение прошло. Тидженс придал лицу обычное, лениво-насмешливое выражение. Позже, уже в конторе, он произнес перед сэром Реджинальдом чрезвычайно убедительную и довольно резкую речь о неверности официальных данных по миграции населения на западных территориях. Сэр Реджинальд был очень впечатлен. Данные требовались для речи министра колоний или ответа на запрос департамента, и сэр Реджинальд пообещал представить доводы Тидженса высокому начальству. Подобное открытие, без сомнения, принесет славу всему отделу и пойдет в зачет молодому сотруднику. Им приходилось опираться на цифры, предоставляемые правительствами колоний, и подловить их на неточности считалось большой заслугой. А теперь поникший Тидженс в сером твидовом пиджаке сидел напротив, большой и неуклюжий. Белые аристократические кисти безжизненно свисали между колен, взгляд уперся в цветную фотографию Булонского порта рядом с зеркалом под багажной полкой. Светловолосый, румяный и отрешенный. Не поймешь, о чем он думает. Вероятно, о математической теории волн или ошибках в чьей-то статье про арминианство. Макмастер прекрасно понимал, что, как это ни странно, он понятия не имеет, что творится в душе у друга. Они никогда не откровенничали, так уж повелось, разве что пару раз. Накануне отъезда в Париж на собственную свадьбу Тидженс посетовал. «Вот женюсь подпольно, старина Винни, а куда теперь денешься?» И однажды совсем недавно признался. «Черт побери, я даже не уверен, что ребенок от меня». Последнее признание потрясло Макмастера до глубины души. Ребенок родился семимесячным и больным, и неуклюжая забота Тидженса о тщедушном создании и без того смущала Макмастера, а после услышанного он и вовсе пришел в ужас. Такое не говорят равному, только стряпчим, врачам и священникам, людям низшего класса. Если уж говорят, то в поисках сочувствия, но Тидженс сочувствия не просил. Он саркастически добавил: Впрочем, надо отдать жене должное, в обратном я тоже не уверен. Даже Маршан не может меня просветить. Маршан была старой нянькой Тидженса. «Ты не прав, он настоящий поэт», — вдруг выпалил Макмастер. Сия ремарка объяснялась тем, что в ярком свете вагона Макмастер разглядел серебристо-белую прядь в волосах друга. Возможно, Тидженс посидел давно, когда живешь вместе, перемены почти незаметны. К тому же йоркширские румяные блондины сидеют очень рано. У Тидженса уже к 14 годам появились первые проблески седины, отчетливо видные на солнце во время игры в крикет. Однако потрясенный Макмастер вообразил, что Тидженс посидел от письма жены всего за 4 часа. Значит, в душе он чудовищно страдает, и нужно его отвлечь. Таков был ход мыслей Макмастера, и поэтому он неожиданно для самого себя опять завел разговор о своем художнике, поэте и философе. «Не припомню, чтобы я...» — начал было Тидженс. В Макмастере уже взыграло шотландское упрямство. Он процитировал: «Бок о бок стоя, протяну я руку, увы, меж нами мгла, нам суждена разлука, сердца полны тоской, о, не смотри мне вслед». Строки из стихотворения Данте Габриэля Россетти «В разлуке», написанного в 1854 году, перевод Лемпицкой. «Разве это не поэзия? Великие стихи!» «Не знаю», — презрительно протянул Тидженс, — «я читаю только Байрона, но картина примерская». «Какая картина?» — удивился Макмастер. «Та, что выставлена в Чикаго?» «Та, что возникла в моей голове», — воскликнул Тидженс и с внезапной яростью продолжил. «Черт побери! Почему мы так упорно пытаемся оправдать распутство? Англия сошла с ума». Для высшего класса стараются Джон Стюарт Милль и Джордж Эллиот. Мэри Энн Эванс. Годы жизни 1819-1880. Известная под псевдонимом Джордж Эллиот, английская писательница, поэтесса, журналистка и философ. Одна из самых популярных авторов викторианской эпохи. «Тоже распутство, только в красивой обертке». «Увольте меня, пожалуйста. Противно думать, как жирный, похотливый тип в замызганном домашнем халате и дешевые девицы в буклях или низкопробная мадам рассуждают о страсти с чавканьем, поедая бекон в окружении зеркал, где отражаются их отвратительные телеса, безвкусные позолота и висячие люстры». Макмастер побледнел, как мел, борода у него встала дыбом от возмущения. «Ты не смеешь!» — запинаясь, произнес он. «Еще как смею!» — парировал Тидженс. «Впрочем, я не должен говорить тебе этого, признаю. Но тогда и ты ничего не доказывай. Это оскорбительно». «Положим, — сухо заметил Макмастер, — я выбрал неподходящий момент». «Не понимаю, о чем ты», — сказал Тидженс. «Подходящего момента не будет». «Давай согласимся на том, что пробиться в обществе, не поступаясь моралью, практически невозможно. Мы оба это знаем, но порядочные авгуры смеются под масками и ничего друг другу не доказывают». Улыбка авгуров. Обмен улыбками людей, хорошо понимающих друг друга. Улыбка обманщиков. Авгурами в Древнем Риме назывались жрецы, толковавшие волю богов по полету и крику птиц. «Весьма аллегорично», — проворчал Макмастер. «Я прекрасно понимаю», — уверил Тидженс, — «что тебе жизненно необходимо заручиться поддержкой миссис Кресси и миссис Делему. Старик Инглби им доверяет». Макмастер лишь возмущенно фыркнул. «Это разумно», — продолжил Тидженс. «Я всячески тебя поддерживаю. Таковы правила игры. Так уж сложилось, значит, так правильно». Повелось еще со времен смешных жеманниц. «Смешные жеманницы» — комедия французского драматурга Жана Батиста Мольера 1659 года, высмеивающая жеманство и вычурность в высшем свете и буржуазных кругах. «Гладко говоришь», — сказал Макмастер. «Вовсе нет», — возразил Тидженс. «Я как раз не умею говорить гладко, именно поэтому мои высказывания как кость в горле для любителей литературных оборотов вроде тебя. Скажу одно. Я за моногамию». «Ты?» — изумился Макмастер. «Я», — невозмутимо подтвердил Тидженс, — «за моногамию и целомудрие. И за то, чтобы не кричать об этом на всех углах. Конечно, если настоящий мужчина желает женщину, зачем дело стало? Только не надо об этом распространяться. Конечно, было бы гораздо лучше обойтись совсем без женщины, как без второго стакана виски». «Это, по-твоему, моногамия и целомудрие?» — перебил Макмастер. «Именно», — подтвердил Тидженс. «Разве нет? По крайней мере, честно. А ваша мышиная возня и многословные оправдания любовью отвратительны. Ты хочешь воспеть многоженство? Что ж, пожалуйста, может быть, и остальные джентльмены поддержат». «Ты ставишь меня в тупик», — сказал Макмастер. «Все это ужасно неприятно. Ты будто оправдываешь распущенность. Мне это не нравится». «Пусть неприятно», — согласился Тидженс. «Правда всегда раздражает. Я считаю, что лицемерных моралистов нужно попросту запретить. Паоло с Франческой отправились прямиком в ад, и точка. Данте их не оправдывает, а твой поэт пытается выплакать себе место в раю». Паоло и Франческо да Римини, влюбленные персонажи божественной комедии Данте, которые совершили супружескую измену, за что отправились в ад. «Вовсе нет!» — воскликнул Макмастер, а Тидженс невозмутимо продолжал. «Представим, что некий романист, соблазнивший не одну заурядную девицу, пишет книгу, прикрывая свои поступки благородной идеей о правах и свободах простого человека. «Признаю», — согласился Макмастер, — «Брикс зашел слишком далеко. Не далее, чем в прошлый четверг, я говорил ему в гостях у миссис Лему...» «Я не говорю про него конкретно», — перебил Тидженс. «Я вообще не читаю романов. Я рассуждаю гипотетически. И мой пример невинней ваших прерафаэлитских ужасов. Нет, я не читаю книг, но слежу за тенденциями. Впрочем, если кому-то удается оправдать бесконечные мелкие интрижки высокими идеалами, это даже вызывает уважение. Конечно, было бы лучше открыто хвастаться победами, но что поделаешь? Твои шутки иногда переходят все границы. Я тебя предупреждал», — сказал Макмастер. «Какие тут шутки?» — возразил Тидженс. «Рабочий класс начинает заявлять о себе. Это неудивительно. Они единственные в нашем обществе здоровы и телом, и духом. Они и спасут страну, если ее еще можно спасти». «И ты еще называешь себя Тори!» — воскликнул Макмастер. «В наше время рабочий класс, окончивший школу, предпочитает нерегулярные и кратковременные связи. Люди сходятся, летом едут отдыхать в какую-нибудь банальную Швейцарию. В остальные сезоны тоже не унывают, усердно красят ванные комнаты белой эмалью, как сейчас модно». «Вот ты говоришь, что не читаешь романов, а я узнал цитату», — заметил Макмастер. «Не читаю, но знаю содержание», — ответил Тидженс. «В Англии с XVIII века ничего путного не написали, если только женщины. Но любители эмали вполне законно желают увековечиться в яркой и пестрой прозе. Почему бы нет? Здоровые желания, по-моему. Они вообще более здоровы, чем...» Он замялся. «Чем кто?» — спросил Макмастер. «Не хочу никого обидеть», — ответил Тидженс. «Ты намекаешь...» Едко вмешался Макмастер, «на людей, которые, напротив, ведут созерцательную и праведную жизнь?» «Именно так», — согласился Тидженс и процитировал одно из любимых стихотворений Макмастера. «Она шагает средь полей, пасет своих овец, всегда пряма, всегда права, и дум несет венец». Стихотворение английской поэтессы Элис Мейнил. Перевод Порошиной. «Черт тебя побери, Крисси, все-то ты знаешь!» «Да», — задумчиво произнес Тидженс, — «праведную пастушку я бы тоже обидел. Впрочем, если она будет дамой твоего сердца, я буду вежлив, будь уверен, особенно если она окажется хороша собой». Макмастер вдруг ясно представил себе, как большой и неуклюжий Тидженс шагает рядом с его долгожданной дамой сердца над прибрежными утесами среди высокой травы и маков, старательно развлекая ее беседой о Тассе и Чимабуэ. Торквато Тассе. Годы жизни 1544-1595. Великий итальянский поэт позднего Возрождения. Чимабуэ. Годы жизни 1240-1302. Выдающийся флорентийский живописец. Тидженс ей, скорее всего, не понравится. Он вообще редко нравился женщинам. Их отпугивал его странный вид и молчаливость. Иные его даже ненавидели. Зато некоторые были от него без ума. «Я в тебе не сомневался», — примирительно воскликнул Макмастер. «Все же неудивительно, что...» «Неудивительно, что Сильвия считает тебя безнравственным», — собирался сказать он. Жена Тидженса утверждала, что Тидженс несносен, молчит, заставляя ее скучать, или говорит ужасные непристойности. Макмастер не стал договаривать. «Тем не менее, когда начнется война, именно эти мелкие снобы спасут Англию, потому что имеют смелость знать, что хотят, и говорить об этом открыто», — продолжал Тидженс. «Ты иногда необыкновенно старомоден, Криси», — снисходительно произнес Макмастер. «Ты не хуже моего знаешь, что с нашей страной воевать невозможно, потому что мы, те самые праведные созерцатели, проведем нацию мимо рифов и мелей». Поезд замедлял ход, приближаясь к Ашфорду. «Война, мой дорогой друг, неизбежна», — сказал Тидженс, — «и мы окажемся в самой гуще, просто потому, что вы, созерцательные праведники, жуткие лицемеры. Ни одна другая страна в мире нам не верит. Англия вечно совершает адюльтеры, как твои Паула с Франческой, и тоже надеется пробиться в рай, как поэт-философ». «Ну вот еще!» — чуть не задохнулся от возмущения Макмастер. «Никуда он не пробивается!» «Пробивается!» — настаивал Тидженс. «Стишок, который ты цитировал, заканчивается так. Сердца полны тоской. О, не смотри мне вслед. Мы встретимся с тобой лишь там, где вечный свет». Макмастер боялся именно этого аргумента, тщетно надеясь, что гениальный друг не вспомнит последнюю строфу. Он засуетился, снимая с полок чемоданы и клюшки, хотя обычно поручал это носильщикам. Тидженс всегда сидел неподвижно, как статуя, пока поезд не остановился полностью. «Да, война неизбежна», — повторил он. «Во-первых, из-за созерцателей и лицемеров. Во-вторых, из-за народных масс, желающих иметь собственную ванну с белой эмалью. Их миллионы по всему миру, не только здесь. Эмали на всех не хватит. Совсем как вам, любителям полигамии, не хватает женщин. В мире недостаточно женщин, чтобы утолить ваши ненасытные потребности. Мужчин тоже недостаточно, чтобы каждой женщине досталось по одному. А большинство женщин хотят нескольких. Отсюда разводы. Ты наверняка не согласишься, скажешь, мы будем праведны и созерцательны, и разводы прекратятся. Но разводы неизбежны, как и война». Макмастер, высунувшись в окно, окликнул носильщика. На платформе женщины в чудесных соболиных накидках с красными или лиловыми бархатными сумочками в прозрачных шелковых шарфах, которые так красиво развиваются в автомобилях с открытым верхом, направлялись к придорожному поезду на рай в сопровождении подтянутых лакеев, нагруженных поклажей. Две женщины кивнули Тидженсу. Макмастер поздравил себя с тем, что оделся, как полагается. Никогда не знаешь, кто встретится во время путешествия. А Тидженс был явно неправ, решив одеться, как чернорабочий. Высокий, седовласый и седоусо-румяный субъект, прихрамывая, подошел к Тидженсу, пока тот выгружал из багажного вагона свою огромную сумку. Похлопав молодого человека по плечу, он произнес: «Привет! Как поживает теща? Леди Клод велела справиться. Загляни к нам, если будешь сегодня в рае». Глаза у говорящего были необыкновенно голубыми и ясными. Тидженс ответил: «Приветствую, генерал. Ей гораздо лучше. Совершенно поправилась. Это, кстати, Макмастер. Через пару дней привезу и жену. Они обе в Лобшайде, это курорт в Германии. Генерал сказал, вот и правильно, негоже молодому человеку скучать в одиночестве. Целую Сильвии ручки за меня. Она настоящая находка, ты редкостный счастливчик. Потом обеспокоенно добавил, завтрашняя партия на четверых в силе? Пол Сэндбах не в форме, такой же калека, как я. Вдвоем мы с ним всю игру не потянем. «Сами виноваты», — заметил Тидженс. «Надо было обратиться к моему костоправу». Вот Макмастер подтвердит. Он нырнул в полумрак багажного вагона. Генерал окинул Макмастера быстрым, внимательным взглядом. «Вы, стало быть, Макмастер. Ну да, кто еще, если приехали с Крисси?» «Генерал! Генерал!» — громко окликнул кто-то. «Хочу с вами переговорить», — сказал ему генерал, — «о цифрах в вашей статье про Пандаленд». Пандаленд — историческая территория в Южной Африке, земля народа Понда. В конце XIX — начале XX века Британия пыталась установить над ней контроль, формально сохраняя внутреннюю автономию местных вождей. «Подсчеты-то верные, но мы потеряем эту несчастную территорию, если... Впрочем, поговорим после ужина. Вы же придете к леди Клодин?» Макмастер еще раз порадовался своему внешнему виду. Тидженс, уже принятый в обществе, мог позволить себе выглядеть как оборванец. У Макмастера пока не было этой привилегии. Ему лишь предстояло пробиться к властимущим. А властимущие носят золотые кольца для галстука и костюмы из тонкого сукна. Сын генерала-лорда Эдварда Кэмпиана бессменно возглавлял казначейство, которое регулировало прибавки к жалованию и повышение на государственной службе. А Тидженс чуть не опоздал на поезд в рай, еле догнал на ходу, закинув огромную сумку и вскочив на подножку. Макмастер подумал, что если бы на месте Тидженса был он, его сразу же попросили бы сойти. Но поскольку это был Тидженс, начальник станции сам бежал за ним в припрыжку, чтобы открыть дверь вагона, и с улыбкой крикнул на прощание: «Меткий бросок, сэр!» В тех краях все выражались терминами из крикета. «В самом деле?» — пробормотал Макмастер и процитировал себе под нос. «Каждому свое дает десница Бога, кому-то торн путь, а мне тернистую дорогу».